Глава шестая. Надеюсь, меня не подозревают? Судя по апартаментам месье Дюбаи, напрашивался вывод, что покойник любил жить шикарно. Интерьеру и богатой обстановке его жилища мог бы позавидовать даже Людовик XIV. Но больше всего поражали картины, которых здесь было не менее сотни. И если не знать того, что находишься в доме эксперта, то запросто можно было предположить, что перешагнул порог какого-то крупного европейского музея. Все картины были выполнены мастерски, в разных стилях. За каждой из них, безусловно, чувствовалась серьезная художественная школа. Одна комната, если судить по краске, забрызгавшей пол, представляла собой мастерскую. Все это выглядело очень странно. Судя по тому, что знал о Дюбаи Савелий, эксперт слыл собирателем и ценителем шедевров, но совсем не умел рисовать. Подобный факт можно было объяснить только старческой болезнью, сродни той, когда старики, ощутив приближение конца, начинают круто менять свою размеренную и устоявшуюся жизнь. Люди, никогда не рисовавшие, берутся за кисть, лишенные слуха пытаются сочинять музыку, а те, что всю жизнь избегали женщин, начинают волочиться за красотками, которые запросто годились бы им во внучки. Но интуиция подсказывала Савелию, что здесь было другое. Возможно, разгадка находится где-то рядом, стоило только подумать, где. Взяв свечу, он подходил к каждой из картин и внимательно подолгу всматривался в сюжеты. Бесспорно, каждому холсту не менее 300 лет. Краски заметно растрескались, и в трещинах скопилась пыль времен. У одной из картин Савелий задержался, его внимание привлекла Мадонна с младенцем. Лицо ее было выписано до мельчайших деталей, как если бы художник знал ее лично. Может быть, от этого оно выглядело необыкновенно притягательным. Простота эта гармонировала с исключительным мастерством художника. Интересно, кто же запечатлел такую красоту? Савелий наклонился, пытаясь рассмотреть подпись, но она была неразборчивой. Неожиданно он услышал за дверью шорох. Не такой, какой бывает, когда человек безбоязненно приходит к себе домой, а такой, когда он пытается тайком проникнуть в чужое помещение. Вот неизвестный вставил ключ в замочную скважину, малость пошуровал им в замке, и вновь тишина. Видно, незнакомец прислушался и, убедившись в безопасности, принялся более уверенно действовать дальше. Осмотревшись, Савелий заметил в углу складную ширму и, мгновенно спрятавшись за ней, осторожно выглянул. Замок поддался с легким щелчком. Дверь слегка приоткрылась, и в проеме появился человек в темном костюме. В руках он сжимал пистолет. Стараясь не шуршать, Савелий вытащил из кармана браунинг и продолжал наблюдать за гостем. Осмотревшись и, видимо, удостоверившись в собственной безопасности, вошедший сунул в карман сюртука пистолет и вытащил свечу. Установив ее на столе, незнакомец чиркнул спичкой. Яркое пламя осветило нежданного визитера, и Савелию почудилось в его облике что-то знакомое. А вот усы незнакомца были явно наклеены. Он уверенно прошел в глубину комнаты, как человек, бывавший здесь не однажды. Заглянул в шкаф, нервно порылся в вещах, потом открыл тумбочку. Разочарованно захлопнул ее, отодвинул диван, заглянул под него. Равнодушным взглядом скользнул по развешенным на стене картинам и остановился напротив Мадонны, которую Савелий разглядывал всего лишь минуту назад. На некоторое время домушник попал под обаяние полотна, не в силах оторвать восторженных глаз от него. А потом уверенно снял холст со стены и, завернув в заготовленную тряпицу, направился к выходу. Дверь захлопнулась. Савелий усмехнулся. Нежданный гость так торопился, что забыл даже задуть свечу. Впрочем, какая теперь разница? Что же он такое искал? Савелий подошел к шкафу, потянул на себя дверцу. Откуда-то сверху повалились вещи, грузно упал на пол куль тряпья. Порывшись в нем, Савелий не обнаружил ничего, что было бы достойно внимания, но интуиция подсказывала ему, что тайна находится где-то поблизости. На полках то же самое. Вещи, пропахшие нафталином, пара вязаных перчаток, несколько носовых платков, домятые брюки, небрежно свернутые в ком. Пожалуй, все. Савелий Родионов выдвинул ящик комода. Ничего, если, конечно, не считать нескольких нелепых безделец. Одна из них изображала располневшего Будду. По поверьям, такая статуэтка должна приносить богатство и удачу. Судя по тому, что произошло с Дюбаи, ему так и не удалось достичь благосостояния, да и удача от него отвернулась. Случается и такое. Статуэтка была небольшой, но довольно увесистой. Савелий слегка встряхнул ее. Что-то его привлекло в ней. Ладно, разберемся позже. Он сунул безделушку в сумочку, где хранил отмычки, и задвинул ящик комода. Родионов прильнул к окну и увидел, как незваный визитер перешел на противоположную сторону улицы. Не теряя ни секунды, Савелий выскочил за дверь и устремился следом. Молодой человек уверенно расположился в остановившейся пролетке и распорядился. «Трогай, голубчик!» Савелий вскочил в проезжавший следом экипаж и крикнул кучеру. «Езжай за той пролеткой, плачу вдвое!» «Как скажете, месье!» — обрадованно взмахнул вожжами кучерявый малый. «Эх, люблю я этих русских, им денег девать некуда!» Проехали через центр, миновали площадь Согласия и выехали в Латинский квартал. Здесь ночной визитер решил отпустить экипаж. Расплатившись, он сунул картину под мышку и уверенно пошел по улице. «Держи», — сунул Савелий 50 франков, сумму в несколько раз превышающую обычный тариф, и, стараясь держаться в отдалении, последовал за похитителем картины. Кучер, на минуту ошалев от нежданного богатства, только непонимающе хлопал ресницами. А когда, наконец, пришел в чувство, заорал на весь квартал. «Мсье, если вы надумаете еще раз прокатиться, так обращайтесь только ко мне. Обычно я стою подле гранд-опера». Не оглядываясь и стараясь держаться в тени, Савелий следил за удаляющейся фигурой. В одном месте тот приостановился. Вдруг от стены одного из домов отделился темный силуэт и направился следом за усатым незнакомцем. Это могла быть всего лишь случайность, но выходить из укрытия Савелий не торопился. Вот мужчина перешел на противоположную сторону, и следом за ним, практически ступая шаг в шаг, устремился джентльмен с тростью. На мгновение он обернулся, видно, чувствуя недобрый и заинтересованный взгляд. В этот же миг обернулся и похититель. Савелий обомлел. Он узнал этого человека. Тот был доверенным лицом графа де Артуа. Именно его Савелий видел несколько дней назад в разных концах города. Если раньше эти встречи можно было бы назвать случайностью, то в эту минуту развеялись все сомнения. Человек этот помогал графу добывать редкие полотна, договаривался с владельцами картин, оформлял документы. Вот он, мельком оглянувшись, юркнул в подъезд. Савелий успел заметить, как человек с тростью мгновенно отвернулся. А потом, взглянув на номер дома, направился прочь, победно размахивая тросточкой. Савелий не торопился, подождал, пока джентльмен с тростью скроется за углом, после чего направился в сторону подъезда. Где-то на верхних этажах громко хлопнула входная дверь, а внизу ворчливо и злобно затявкала какая-то шавка. Может, оно и к лучшему. Савелий заметил, как в одном из угловых окон на последнем этаже вспыхнул свет. А еще через секунду в проеме окна появился отчетливый силуэт, в котором он без труда узнал слугу графа. Свет в окне тут же погас. Савелий достаточно долго вглядывался в окно, но домушник не обнаруживал себя. Странно, куда же он мог деться? Савелий стал осторожно подниматься по ступеням. Лестница была винтовой, узкой и к тому же плохо освещенной. В длинных коленчатых коридорах с трудом могли разминуться два человека. На одном из этажей он услышал громкий смех. Ночная жизнь Парижа продолжалась. Где-то в дальнем конце коридора громко хлопнула дверь, и чей-то громкий голос возликовал. «Иди ко мне, моя милашка!» Послышалось негромкое хихиканье, затем раздался протестующий негромкий возглас, который тут же был заглушен, надо думать, продолжительным сочным поцелуем. Поднявшись на последний этаж, Савелий осмотрелся. У него не исчезало ощущение того, что за ним кто-то наблюдает. Осмотревшись, он не обнаружил ничего подозрительного, вот только одна из дверей была слегка приоткрыта. Возможно, это всего лишь случайность. Савелий прошел дальше по коридору, остановился напротив той комнаты, в окне которой он видел силуэт незнакомца. Посмотрев по сторонам, вытащил отмычку. Дверь открылась легко, безо всякого усилия. Стоило лишь поторкаться в ней отмычкой. Достав браунинг, он прошел в квартиру. В комнате царил полумрак, в котором слабо проступали очертания мебели. Никто не кидался на него с отчаянным воплем, пытаясь сбить с ног. Не было желающих наставить в висок ствол пистолета. Совершенно ничего настораживающего. Родионов вышел на середину комнаты. Достав зажигалку, чиркнул кремнем. Пламя осветило стены, потолок, мерцающими бликами оно заглянуло даже в дальние углы комнаты. «Что это?» Савелий мгновенно напрягся. «Нет, не показалось». Из-за кресла выглядывала ступня. Родионов подошел поближе и увидел усатого мужчину, неловко лежащего на боку. Одна нога вытянута во всю длину, а другая, согнутая в колени, едва не упирается в подбородок. Руки разбросаны в стороны, лицо уткнулось в пол. Из виска сочилась кровь, уже образовав вокруг головы заметную лужу. Мужчина будто бы изготовился к бегу, но вот такая неожиданная неприятность, как смерть, заставила его отказаться от задуманного. Доверенный графа приказал долго жить. Внизу громко хлопнула дверь. Савелий подошел к окну, слегка отодвинул занавеску и увидел удаляющегося по улице человека. В руках тот держал какой-то предмет, напоминающий свернутую картину. Он шел быстро, опасливо озираясь по сторонам, стремительно свернул за угол и исчез. Внутри у Савелия похолодело, не хватало только, чтобы сейчас нагрянула полиция. Осторожно ступая, он подошел к двери, прислушался. В коридоре было пустынно, если не считать модные мелодии шансона, раздававшиеся откуда-то с нижних этажей. Но это не страшно. Приоткрыв дверь, он быстро выскользнул в коридор и походкой праздного гуляки направился к лестнице. Уже взявшись за перила, Родионов услышал, как за спиной в дальнем конце коридора осторожно распахнулась дверь. Савелий почувствовал на себе чей-то очень внимательный изучающий взгляд. Он приостановился. Очень хотелось повернуться, но, преодолев искушение, Савелий стал беззаботно спускаться по лестнице, насвистывая какую-то праздную мелодию. Уже спустившись на один пролет, он услышал, как дверь также осторожно закрылась. Тут же громко хлопнула входная дверь, и тотчас по металлическим ступеням раздалась бойкая дробь тяжелых каблуков. Савелий посмотрел вниз и увидел, как четверо полицейских с пистолетами в руках быстро поднимаются по лестнице. В подобные случайности Родионов давно не верил. Отпрянув, он быстро пошел по коридору. Дернул на себя одну дверь, заперта, другую, тоже закрыта. В третьей повезло. Распахнув ее, он увидел в крохотной комнате четырех ярко накрашенных девушек. Та, что сидела ближе всех, была немного постарше остальных, но все еще хороша собой. Савелий озадаченно осмотрелся, похоже, что он угодил прямиком в бордель. Латинский квартал был местом недорогим, здесь проживали студенты. Денег у них было немного, но даже при самом мрачном безденежье они всегда оставляли горсточку франков и на собственное удовольствие. Кроме того, входя в их положение, милые дамы могли обслужить иного студента со значительной скидкой. Барышни в ожидании уставились на Савелия. С первого взгляда они угадали в нем человека состоятельного, забежавшего в захудалый бордель, чтобы заполнить душу, избалованную светскими излишествами, новыми ощущениями. Будет что потом рассказать своим приятелям в аристократических салонах. В коридоре раздались решительные шаги. Полиция. Савелий слышал, как полицейские проделывали точно такой же путь, каким он шел всего несколько минут назад. Вот торкнулись в первую дверь. Закрыто. Затем во вторую. Из-за двери раздался сдержанный смешок. И вот сейчас должны войти в эту комнату. Савелий решительно притянул к себе мадам и страстно поцеловал ее в губы. Дверь с шумом распахнулась. Савелий затылком почувствовал две пары заинтересованных глаз. В этот момент мадам в его объятиях заметно сомлела и, приоткрыв рот, попыталась достучаться до него языком. Савелий не имел привычки возражать женщинам. Он слегка разжал зубы и тут же почувствовал, как острый язычок, глубоко проникнув вовнутрь, обласкал его небо. Савелий ответил ей такой же страстью и ощутил, как мадам в его руках куда-то поплыла, а потом растаяла, как плавленый воск. Еще минута подобной страсти, и ее придется лепить заново. От дверей послышался одобрительный смешок, а потом молодой и задиристый голос произнес: «Жаль, что мы на работе, а то бы с удовольствием присоединились к этому господину». Сделав многозначительную паузу, голос добавил: «Да и девочки, похоже, не против». Дверь с шумом захлопнулась, а затем послышались удаляющиеся шаги. Савелий, чуть отстранившись, прервал затяжной поцелуй и, улыбнувшись, сказал: «Мадам, вы были необыкновенно хороши». Женщина выглядела слегка обескураженной. «И это все, на что вы способны? Я ждала от вас несколько большего. Прошу вас, не разочаровывайте меня». В ее словах послышалась почти мольба. Савелий уже распахнул дверь. Девушки смотрели на него с интересом, а одна из них, худощавая, с высокой соблазнительной грудью, слегка откинула на диване покрывало. Верный признак того, что он ей приглянулся, и она совсем не прочь углубить знакомство. «Я вас непременно навещу в следующий раз», — пообещал Савелий, слегка приподняв шляпу. «Боже мой, какой клиент, какой клиент!» Удаляясь, услышал Савелий из-за прикрытой двери. Быстро спустившись по лестнице, он остановил проезжавшую мимо пролетку и приказал: «Давай, голубчик, гони на Елисейские поля да по Байчея, плачу по тройному тарифу». «Узнаю щедрого господина», — возликовал кучер. «А вы меня не помните? Я ведь тот самый кучер, что вас подвозил сюда». Смотревшись в лицо возничего, Савелий узнал его. «Помню», — глухо проговорил Савелий. Памятливость кучера ему не понравилась. «Да и я тебя, милок, узнал. Больно ты на разбойника смахиваешь, так что советую не баловать». Кучер в ответ неприятно расхохотался. «С той квартирки-то вы съехали, и мне пришлось немало потрудиться, чтобы отыскать вас. Кстати, я вас не потревожил?» — вежливо спросил комиссар, перешагивая через порог. «Ну что вы!» — попытался сохранить Савелий доброжелательность. «Я всегда рад гостям, особенно таким почетным, как вы». «Я несказанно тронут вашим гостеприимством», — заулыбался толстяк. «Просто я подумал, что сейчас утро, может быть, у вас имеются какие-то дела, а я тут, понимаете ли, со своими ранними визитами». «Как же, как же!» — жизнерадостно протянул Савелий. «Я просто не могу нарадоваться вашему визиту. Прошу в дом, господин комиссар». «А вы хулиган, господин Родионов», — улыбнувшись, проговорил Лазар. «С чего вы взяли?» Очень искренне удивился Савелий, пропуская комиссара вперед. «С чего? А с того, что я слышу в вашем голосе сарказм». «Признайтесь, правда ведь?» — сверлил комиссар Родионова изучающим взглядом. «Ну, разве только самую малость, господин комиссар», — с улыбкой отозвался Савелий. «Что вы мне все, господин комиссар, да господин комиссар, как-то уж все официально получается». «Зовите меня, господин Лазар. Устраивает?» «Вполне». «Присаживайтесь сюда, господин Лазар. Вам удобно?» «Вот и славно. И только ради бога, не пеняйте на убогость обстановки». Осмотрев долгим взглядом комнату, Жан Лазар лишь иронично похмыкал. «Однако вы, господин Родионов, явно скромничаете. У вас прекрасный дом». И с некоторой заинтересованностью спросил: «Он, наверное, стоит очень больших денег?» «Ну что вы, господин Лазар, совсем немного. Для этого мне нужно было ограбить всего лишь пару банков». «Ха-ха-ха, знаете, а я могу принять ваши слова за чистосердечное признание». «Как вам будет угодно». «Кстати, если мы затронули столь щекотливую тему, хочу спросить у вас, вы ничего не слышали об ограблении Национального банка?» Взгляд комиссара неожиданно застыл. «То же, что и все», — равнодушно парировал Савелий. «Все-таки газеты я читаю». «Ну-ну, конечно», — забарабанил комиссар пальцами о краешек стола. «А вы знаете о том, что через несколько дней после ограбления в этом банке был убит полотер, и мы напрямую связываем это убийство с произошедшим ограблением?» «Вот как? Любопытно». «Он был одним из людей, допущенных в хранилище, знаете, уборка и все такое. Разумеется, он знал о многих тайнах. Скорее всего, полотер был сообщником грабителя, и тот просто избавился от него, как от ненужного свидетеля. «Надеюсь, вы не думаете, что этим грабителем и убийцей был я?» «Для этого у меня нет оснований», — неопределенно отвечал комиссар. «Господин комиссар, они у вас и не появятся», — холодно произнес Савелий. «Вижу, что вы на меня обиделись, а напрасно. Знаете ли, работа у нас такая. И ничего с этим не поделаешь. Ну, не будем о грустном. У вас такой престижный район, в нем живут одни аристократы. Знаете, кто ваш сосед?» «Понятия не имею», — слукавил Родионов. «Бывший министр финансов». «Вот как? Наверное, очень состоятельный человек». «А кто живет через дом?» «Извините, но тоже не знаю». «А там изволит проживать управляющий Национальным банком». «Ого, тоже крупная фигура». «Правда, это один из его пяти домов, но все же». «А вы хорошо осведомлены, уважаемый господин Лазар». Комиссар, сложив руки на груди, тяжко вздохнул. «Работа у меня такая, все знать». «Разумеется», — охотно согласился Родионов. «Вы что предпочитаете, господин Лазар? Вино, водку, а может быть, коньяк?» — открыл Савелий буфет. «Если можно, то сухого вина». «Разумеется». Савелий взял высокую глиняную бутылку. «Я плохо разбираюсь в вине. Национальный напиток у нас водка, но меня уверяли, что это вино отменного качества». Разлил Савелий вино в высокие хрустальные бокалы. Взяв бокал за тонкую ножку, комиссар вдохнул аромат вина и одобрительно закатил глаза. Потом, отпив маленький глоток, прополоскал им рот и с восхищением проглотил. «Вас не обманули. Такое вино, наверное, стоит целое состояние». Тонкие губы Савелия растянулись в доброжелательной улыбке. «Разве я могу что-то жалеть для такого важного гостя?» Лазар отмахнулся. «Ну, право вы мне льстите». «Не без этого», — признался Савелий. «У-у, какое у вас замечательное вино!» — хлопнул себя по лбу комиссар и произнес. «Да, для чего я сюда пришел-то? Вот память, знаете ли». «Да, вспомнил. Вы были вчера в Латинском квартале?» Взгляд у комиссара Лазара оставался холодным и откровенно изучающим. Так смотреть может только хищник на жертву, до которой всего лишь единственный прыжок. Савелию стало слегка не по себе. «С чего вы это взяли?» Он старался сохранять спокойствие. Отпил из рюмки маленький глоток. Несколько капель, сорвавшись с хрустального ободка, упали на белую скатерть, мгновенно расплываясь, и комиссар смотрел теперь именно на эти багровые пятна. Дело в том, что вчера вечером там произошло убийство, и рядом с местом преступления видели человека, очень похожего на вас». Савелий нахмурился. «Ах, вот оно что. Забавно. Теперь любое убийство в Париже вы будете связывать с моим именем». Комиссар сделал еще глоток и одобрительно закачал головой. «Великолепное вино, господин Родионов. У вас просто отменный вкус». «Вкус у меня самый обыкновенный, господин Лазар», — парировал Савелий. «Просто я люблю все самое лучшее». «Но вы не ответили на мой вопрос, господин комиссар». «Ну вот, вы опять переходите на официальный тон», — поморщился Лазар. «А мы же с вами все-таки беседуем в неофициальной обстановке». «Только зря вы на меня обижаетесь, я совершенно не хочу доставить вам огорчений. По-своему, вы мне где-то симпатичны». «А спрашиваю я вас вот по какой причине, если это действительно были вы, то могли стать случайным свидетелем преступления, в нашем деле это очень важно. Сейчас мы собираем информацию по крупицам, и любые сведения для нас были бы крайне полезны». Комиссар по-прежнему играл роль простачка. Он мягко расплылся в кресле и выглядел на редкость добродушным человеком. Трудно было поверить, что он обладает огромной властью и влиянием. Комиссары выдавали глаза. Умные, необыкновенно проницательные, они подмечали каждое движение Савелия. Похоже, комиссар всегда был в работе. «Может, вам подлить вина, господин Лазар?» — приподнял бутылку Савелий. Комиссар сделал ладонью протестующий жест. «Нет, благодарю». Савелий развел руками. «Ничего вам сообщить не могу, уважаемый господин Лазар. Меня просто не было в этом квартале». «Ни вчера, ни позавчера, ни даже неделю назад». Родионов едва заметно улыбнулся. «Я очень законопослушный человек, и если бы я увидел что-нибудь подозрительное, то непременно сообщил бы об этом. Комиссар ответил не сразу. «Не знаю, как воспринимать ваши слова, господин Родионов. Мне показалось, что в них опять проскальзывает какой-то скрытый сарказм. Но очень хочется верить, что вы искренне в своих намерениях». Лазар поднялся. «Не смею вас больше беспокоить». «Ну что вы!» — воскликнул Родионов, почувствовав облегчение. «А что там за убийство, господин Лазар?» Савелий вновь столкнулся с немигающим взглядом комиссара, и ему слегка сделалось не по себе. Так бойцовский бык смотрит на Ториадора перед тем, как поднять его на рога. Вот сейчас господин комиссар отступит на несколько шагов и, примерившись, ударит его в живот. Но нет, обошлось. Взгляд господина Лазара неожиданно смягчился, и он ответил, источая добродушие. «Этот человек занимался подделками картин, видно, не угодил своему заказчику, вот его и устранили. Честь имею», — слегка кивнул комиссар и уверенно зашагал к порогу. «Да», — неожиданно повернулся он, взявшись за ручку двери. «Если вы все-таки что-нибудь вспомните, то дайте мне знать». Савелий не ответил, лишь понимающе улыбнулся. Фойе театра было переполнено. Здесь царил ровный, размеренный гул, иной раз прерываемый сдерживаемым хохотом. Обсуждалась премьера. Мамай выглядел виноватым. «Упустили мы его, Савелий, он сошел в Стамбуле». «Как же вы не досмотрели!» — горестно воскликнул Савелий. «На берег сошло 12 пассажиров, 6 мужчин, 4 женщины, а с ними 2 ребенка. Ни один из мужчин не был похож на Чернопятого. Мы вошли на корабль и обшарили все — каюты, трюмы, подсобные помещения, но нигде его не обнаружили. А он, стервец, в бабу переоделся. Один из матросов потом вспомнил, что в тот раз на берег сошла высокая женщина». «У этой женщины был с собой багаж?» «Как сказал нам тот же матрос, в руках она держала какой-то саквояж и сверток». Савелий с досадой качнул головой. Картин было 2. Не исключено, что именно в этом свертке находилось 2-е полотно. А если это действительно так, то стоимость содержимого сейфа может оказаться никчемной по сравнению со стоимостью шедевра. Не далее как месяц назад на аукционе в Лондоне картина Ван Дейка ушла почти за полмиллиона долларов. Вряд ли хозяин будет сидеть сложа руки. Наверняка он предпринял попытку отыскать пропавшие полотна. Как правило, такие люди состоятельны и влиятельны. Едва ли не половину своего богатства они тратят на приобретение шедевров, считая, что это очень хорошее вложение капиталов. Правда, зачастую подобные покупки бывают совершенно бездумными и делаются сгоряча. Савелий не без улыбки вспомнил одного купца, своего старого хорошего знакомого, который потратил несколько миллионов рублей на приобретение полотен художников эпохи Возрождения. Но, как потом выяснилось после тщательных исследований экспертов, из 4 десятков закупленных картин только 5 являлись подлинниками, а остальные просто мастерскими подделками. Но, что интересно, все полотна были приобретены на весьма солидных аукционах. Каждая картина имела соответствующий сертификат, где приводилась оценка ведущих экспертов. А также указывались места, где выставлялись полотна. В этом списке были как солидные частные галереи, так и весьма престижные музеи. А Чернопятов хитрец, и картину заполучил, и от компаньона решил избавиться. «Нет, батенька, не выйдет, никуда вы от меня не спрячетесь, придется вам платить по счетам. Сделай все, чтобы отыскать этого человека, он не должен уйти от нас». «Постараюсь, хозя...» — осекся Мамай, Савелий. «И займись этим, не откладывая». Родионов посмотрел на часы. «Скоро закончится антракт, мне бы очень не хотелось опаздывать на 2-е отделение». «Хорошо, Савелий. Если потребуются деньги, дашь мне об этом знать». И отыскав глазами Елизавету, стоящую около высокого зеркала, неторопливой походкой вельможи, присыщенного светскими удовольствиями, Савелий направился к ней. «Если заняться изготовлением поддельных картин, то это может оказаться весьма прибыльным бизнесом», — подумал Савелий. «Важно привлечь на свою сторону экспертов и заинтересовать их материально, а конечный результат сможет окупить любые расходы». Можно нанять нескольких молодых, талантливых и не очень честолюбивых художников, которые будут работать под известных мастеров, а потом выдавать их творения за подлинники. Фальшивыми полотнами завалена вся Западная Европа. Их такое огромное количество, что даже не всегда возможно определить, где подлинники, а где подделка. Так что если на рынке появится еще пара десятков картин Рембрандта, пяток картин Рафаэля и Микеланджело, никто не выразит по этому поводу протеста. А даже наоборот, будут искренне рады открытию неизвестной работы мастера. «Савелий Николаевич», — услышал Родионов рядом чей-то голос. Обернувшись, он увидел человека, доброжелательно посматривающего на него. Располагающая внешность, черты лица тонкие, аккуратная рыжеватая бородка окаймляет острые скулы, усы черные, аккуратно подстриженные, пальцы ухоженные. Такие бывают только у великих пианистов или шулеров высочайшей пробы. Одет молодой человек безукоризненно и с большим вкусом. Движения у него плавные, манеры аристократичные. Все выдавало в нем человека светского. Единственное, что Савелию не понравилось в его облике — уши. Небольшие, плотно прижатые к черепу, они имели удлиненную форму, какая бывает разве что у хищников из породы кошачьих. Чем могу быть полезен? До окончания антракта оставалось еще несколько минут, и Савелий с раздражением подумал о том, что из-за этого улыбчивого господина может опоздать на второе отделение Лебединого озера и не сумеет сполна насладиться выступлением несравненной Павловой. «Давайте отойдем в сторонку», — любезно попросил молодой человек, не стирая с лица доброжелательной улыбки. «Что ж, пойдемте», — не без колебаний согласился Родионов. Неприятное впечатление усилилось. «Вы не будете возражать, если я перейду сразу к делу безо всяких преамбул?» «Я слушаю вас», — сухо отвечал Родионов, сохраняя светский тон. Внешность молодого человека показалась ему знакомой. Савелий задумался, пытаясь вспомнить, где он мог его видеть. Случайно, это не тот самый господин, что несколько дней шел за ним по пятам? Во всяком случае, очень похож на того топтуна. «Дело в том, что нам известно, что это именно вы ограбили коммерческий банк». Савелий похолодел. «Предчувствия не обманули его. Только будьте, пожалуйста, благоразумны, не возмущайтесь и не привлекайте к себе внимания. Здесь очень много народа, и нас могут не так понять. Успокоились? Тогда давайте продолжим». Он посмотрел в сторону и, заметив в толпе какого-то своего знакомого, приветливо улыбнулся. «Место не самое подходящее для бесед, но что поделаешь, в другое время вас очень трудно встретить. Вы умеете прятаться». «Так вот, нам прекрасно известно, что вас вызывали в полицию, и вы от всего отказались. Но комиссар не верит вам. У полиции нет фактов, чтобы упрятать вас за решетку. Но нам этих доказательств и не нужно». Молодой человек слегка поморщился. «Мы же не полиция». Он мило улыбнулся. При этом его уши совсем ушли в череп. Он вновь поклонился, теперь уже какой-то пожилой паре, раскланившейся с ним так же чинно. Похоже, в Гранд-Опера он был своим человеком. «Так вот, я хочу сказать, что вместе с деньгами и камушками из сейфа была похищена весьма ценная картина, относящаяся к началу XIII века. Человек, который уполномочил меня вести с вами переговоры, просил сказать, что камни, так и быть, он вам прощает. Считаете, что вы их заработали. В конце концов, каждый кормится так, как умеет, но вот картину вы должны вернуть, она вам не принадлежит». «Как к вам обращаться? Зовите меня Вальдемаром. Так меня называют многие». «А если я вам скажу, любезный Вальдемар, что я не брал ни картин, ни камушков?» Хищник соорудил скептическое лицо. «Не смешите меня, право. Ведь мы же с вами все-таки серьезные люди. Вы мне напоминаете ребенка, который съел все варенье и не желает в этом признаваться, хотя его губы перепачканы». На полицейскую ищейку хищник не походил, хотя, как знать, в последнее время они научились разыгрывать такой театр, что не отличишь от настоящего действа. Савелий решил пойти ва-банк. «А если я вам скажу, что я действительно вскрыл сейф, но вместо камней и картин взял оттуда всего лишь газетные вырезки?» Хищник задумался, к такому повороту разговора он не был готов, хотя чувствовалось, что по достоинству оценил откровение Савелия. «Маловероятно. Но даже если это так, следовательно, вы должны отыскать этого человека и забрать у него картину». Прозвенел звонок, и публика неторопливо потянулась в зал. Мимо них прошли две пожилые дамы с веерами. На Савелия дохнул крепкий аромат духов. «А если я скажу нет?» — хищник улыбнулся. «Вы же умный человек, вы все просчитаете и...» «Согласитесь. И все же?» «Тогда я вынужден буду вас огорчить. Посмотрите на свою спутницу». Савелий обернулся. Елизавета, улыбаясь, разговаривала с каким-то высоким блондином привлекательной наружности. «Поверьте мне, это очень опасный человек, убийца. Пускай вас не вводят в заблуждение его ангельские глаза, это обман. Подавляющее большинство убийц обладают именно такой располагающей внешностью. Убийство для него просто профессия. Я надеюсь, вы не хотите, чтобы с вашей женой что-нибудь случилось?» Савелий похолодел. «Если что-нибудь с ней случится, тише, тише!» — предостерег хищник. «На нас обращают внимание. Может выйти скандал, ваше имя всплывет в прессе, а я думаю, вам этого очень не хочется. И знаете, мы не такие беззубые, как это могло вам показаться». Внешне его новый знакомый выглядел очень доброжелательно. Со стороны их разговор напоминал беседу двух приятелей. Правда, один из них выглядел слегка напряженным, но с кем не бывает. «Мы даем вам месяц, чтобы вы вернули картину. Ни дня больше». И, заложив руки за спину, неторопливой ровной походкой направился в партер. Савелия и теперь не оставило ощущения, что за ним наблюдают. Фойе опустело, если не считать двух-трех пар запоздало направляющихся в ложе. Да вот еще билетерша, уныло сидящая у дверей. «Что это был за мужчина, с которым ты только что разговаривала?» Стараясь скрыть тревогу, спросил Савелий. «Ты что, ревнуешь?» Почти восторженно воскликнула Елизавета. «Я горжусь, на тебя это так не похоже?» «Нет, но скажи правду, ты меня ревнуешь?» Счастливо улыбалась Лиза. «Только самую малость», — попытался отшутиться Родионов. «Ну так что он тебе говорил?» «Он оказался очень милым молодым человеком, делал мне комплименты и говорил, что я невероятно красива. И знаешь, он предлагал мне встретиться завтра». Савелий Родионов слегка нахмурился. «Что же ты ему ответила?» «Я сказала, что у меня есть человек, которого я очень люблю». «Ты правильно поступила, моя девочка», — как можно беззаботнее улыбнулся Савелий. Взяв под руку Елизавету, он повел ее в зал.